Письмо 109. 14 ноября 1955 года. Прочел твое письмо, и ты сознаешь себя очень болтливой. Святые отцы сказали, иной целый день говорит, и ему вменяется в молчание, ибо говорит все ради Бога, а иной целый день молчит, и ему вменяется в празднословие. Проверь свою болтливость и слечи с советами святых отцов. Еще пишешь, что очень занята житейскими заботами и плохо идет молитва. Наконец, надо же сознаться, что ты не монахиня и живешь в миру. Как же можешь жить без забот? Читаешь Святое Писание и не понимаешь силу их учения. Ибо и святые отцы жили не без забот, и у них молитва пресекалась, и чувствовали себя иногда очень слабенькими, но они, как опытные в духовной брани, не малодушествовали в изменениях, а терпели неприятные свои переживания. Преподобный Иоанн Колов такую имел благодатную непрестанную молитву, что забывал про корзинки, которые надо было давать погонщику. Пока идет за ними и забудет, зачем пошел. Этот же преподобный шел с погонщиком по скитской дороге, и погонщик довел его до гнева, и убежал преподобный от погонщика. Вот и у святых бывают перемены, а ты хочешь, чтобы у тебя все гладко. Помни, я как-то в нашем разговоре с тобой сказал тебе, лучше немощная совесть, чем добродетель со тщеславием. Вот что говорят святые. Если подвизаетесь как должно, не гордитесь тем, что поститесь. Если же тщеславитесь сим, то какая польза в посте? Лучше человеку есть мясо, нежели надмеваться и величаться. А преподобный Моисей сказал, «Сила для желающего стяжать добродетель заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь. Не падать свойственно только ангелам. Буквоедам, не знающим силы духовной жизни, не понравятся подобные выписки, ибо у них все благочестие в наружном поведении. Очень прискорбно, что мы по своей неопытности в духовной жизни застреваем на букве, ибо буква убивает, а дух животворит». Господь да хранит вас своей милостью.